Упав на подушку, обессиленный Жермен всматривался безжизненным взором в зловещий лик угрюмых гор. Он не слушал, что говорила ему мать. После этого первого потрясения друзья взяли себя в руки. Применившись к новым обстоятельствам, ум опять начал строить, и сердце как-то залечило раненую иллюзию, которая была ему нужна, чтобы жить и чтобы умереть. Из двух друзей тот, кто больше слушался инстинкта и, значит, искуснее обманывал себя, Франц, быстро забыл то, о чем не хотел помнить. Вечером, оставшись у себя в комнате, его поместили в соседнем домике, он излился Жермену в пылком послании. Он обманывал себя и пытался обмануть его, придавая другой смысл волнению, которое прорвалось у него при первой встрече. И при новом свидании ему почти удалось увидеть в Жермене тот образ, который он прежде рисовал себе. Вернулась близость, а с ней непринужденность. У Франца даже стала преобладать нотка молодой обеспеченности. Но если он забыл, то Жермен не забывал. Он не мог забыть прошлое, уже потому что впереди у него не было будущего. То, что понято, понято, никаких скидок. У него осталось жгучее воспоминание о том, что в первое мгновение при виде его на лице Франца отпечатлелось выражение ужаса. Этот ужас Жермен еще и сейчас порой улавливал в нем, как мгновенную вспышку молнии. В разгаре беседы по оживленному лицу Франца скользила тень. Он чуть-чуть морщил нос или бровь. Этого было достаточно. Обостренно, чуткий взгляд Жермена проникал сквозь телесную оболочку в самую душу. Франц чувствовал смерть и старался от нее уйти. Потом он брал себя в руки. Слишком поздно он не мог одолеть свое отвращение перед могилой. Жермен с горечью говорил Анетте: «Он здоров, он прав». Однако иллюзии постепенно заткала все дыры в своей паутине. Францу удавалось не замечать на лице больного следы пальцев, лепящих маску смерти. Он даже забыл о неминуемо надвигавшемся часе. Жермен, впрочем, в присутствии друга оживлялся. Его губы казались более красными, как будто он украдкой подкрашивал их. Как-то Анетта сказала им об этом, шутя. Он ответил: «Это вы в шутку? Откуда угадали? Я старая кокетка. Бедный мальчик, я боюсь его пугать». Но когда начинался приступ боли, которых Жермен не мог осилить, он обычно просил Анетту увести Франца на прогулку, чтобы тот не видел его. Сначала предполагалось, что Анетта останется в Шато-д'Экс на день или на два. Она намеревалась сдать друга на руки другу, а на следующий день вернуться в Париж. Но увидев, в каком тяжелом состоянии находится Жермен, она отложила отъезд. Она не могла покинуть его на пороге царства мрака. И Жермен ни о чем не просил ее. Ему отвратительно было думать, что она обуза. Тоскливая жажда ее присутствия невольно прорывалась у него наружу. Он теперь опасался остаться наедине с Францем. Анетта чувствовала, как она нужна обоим друзьям, и отложила свой отъезд. Несмотря на обязанности, призывавшие ее в Париж, хоть немного облегчить муки странника, который расставался с нашим старым материком, было для нее долгом, который перевешивал все остальное. Тяжелую ношу взвалила на себя Анетта. Она сделалась поверенной обоих друзей. Она была единственным человеком, с которым они могли делиться сокровеннейшими своими помыслами, ведь они уже не смели открывать их друг другу. Особенно нескромным был Франц. С той минуты, как он уверовал в нее, он доверил ей всего себя. Он говорил обо всем, о чем принято умалчивать. Анетта не заблуждалась на этот счет. Она знала, что Франц и Жермен откровенны с ней не потому, что она Анетта, но потому, что она безымянная женщина здесь, под рукой, а им нужен благожелательный и надежный слушатель, с которым они могли бы не стесняться. Это еще отнюдь не доказывало, что они привязаны к ней. Они были полны только друг другом и собой. Но, зная это, она-то все же вбирала в себя властное дуновение этой странной дружбы. Незримые лучи их любви на пути друг к другу проходили сквозь ее душу. Франц говорил о Нетти. Они гуляли вместе. «Я его люблю, я люблю только его. С ним я не могу говорить об этом. Он так сурово смотрит на меня, не разрешает мне этого, не терпит сентиментальности, как он выражается. Но какая же это сентиментальность? Он ведь и сам это знает. Он хорошо знает, что я думаю, но ему не нравится слушать такие вещи. По его мнению, это нездорово».